Фредди по обыкновению не было, и этой ночью он совсем не пришел домой. На следующий день его переполняло раскаяние, когда он вернулся в полдень, объяснив, что играл в бридж до 4 часов утра и остался там, потому что не хотел разбудить ее. «И это все, что ты делал?» — в первый раз сердито спросила она. Ее тон ошеломил и напугал его. Раньше она всегда была очень сдержанна, но на этот раз рассержена не на шутку. «Что ты имеешь в виду?» Его невинные голубые глаза широко раскрылись от изумления, а светлые волосы делали его похожим на Тома Сойера. «Меня интересует, чем ты на самом деле занимаешься до 2 часов ночи». В ее вопросе звучали неподдельный гнев, боль и разочарование. Он по-мальчишески улыбнулся, убежденный в том, что всегда сумеет ввести ее в заблуждение. «Иногда я чересчур много пью. Вот и все. Просто лучше оставаться там, где я есть, чем возвращаться домой, когда ты спишь. Я не хочу огорчать тебя, Сара. Но ты огорчаешь меня. Тебя никогда нет дома. Ты всегда где-то со своими друзьями и каждую ночь возвращаешься пьяный. Женатые люди не ведут себя так». Она была вне себя. «Не ведут? Ты имеешь в виду своего зятя или нормальных людей, у которых совсем нет энергии и радости жизни? Извини, дорогая, я не Питер. Я никогда не просила тебя быть им. Но кто ты? За кого я вышла замуж? Я никогда не вижу тебя, только на вечеринках, а остальное время ты проводишь за картами, рассказывая истории, выпивая, и тебя нет дома, и одному Богу известно, где ты бываешь». Грустно сказала она. «Ты хотела бы, чтобы я оставался дома с тобой?» Это развеселило его, и в первый раз она заметила что-то нехорошее в его взгляде, означавшее, что она бросила вызов его образу жизни. Она напугала его и даже угрожала его пьянкам. «Да, я хотела бы, чтобы ты оставался дома со мной. В этом есть что-то необычное. Ты вышла замуж за меня, потому что тебе со мной было весело, не так ли? Если бы тебе нужен был такой скучный человек, как твой зять, полагаю, ты смогла бы найти его, но ты этого не сделала. Тебе нужен был я. И теперь ты хочешь превратить меня в такого, как он? Хорошо, дорогая. Я могу только пообещать тебе, что этого не случится». «Так что же случится? Ты собираешься работать? В прошлом году ты обещал моему отцу, что найдешь место. Мне не нужно работать, Сара. Ты доведешь меня до слез. Ты должна быть счастлива, что мне не приходится корпеть, как какому-то дураку на скучной работе, пытаясь прокормиться. Отец считает, что тебе это было бы полезно. И я тоже так думаю». Это были самые храбрые слова за их недолгую супружескую жизнь. Прошедшую ночь она лежала без сна, размышляя, что скажет ему. Она хотела иметь настоящего мужа и семью, прежде чем родить ребенка. «Твой отец — другое поколение». Он блеснул глазами. «А ты — дура». Но когда он произнес эти слова, она поняла то, что ей следовало бы знать с той минуты, когда он вошел. Он был пьян. Был только полдень, но было очевидно, что он пьян, и, взглянув на него, она почувствовала отвращение. «Может быть, мы обсудим это как-нибудь в другой раз? Я думаю, это прекрасная идея». Он снова ушел, но вечером вернулся рано и на следующее утро сделал усилие подняться в положенное время, и тогда он увидел, как она несчастна. Что-то случилось? Ты больна? Тебе следует сходить к доктору. Он выглядел огорченным, взглянув на нее поверх утренней газеты. Он слышал, что ее ужасно рвало после того, как они поднялись, и поинтересовался, не съела ли она что-то несвежее. «Я была у доктора», — спокойно сказала она, подняв на него глаза, но прошло какое-то время, прежде чем он взглянул на нее снова, почти забыв, о чем он только что спрашивал. «Так что же?» «О, ладно, хорошо. Что он сказал?» «Грипп. Ты должна быть осторожна. Ты знаешь, сейчас многие болеют. Мать Тома Паркера умерла на прошлой неделе». «Не думаю, что я умру от этого». Она спокойно улыбнулась, а он снова погрузился в свою газету. Последовало долгое молчание. Затем, наконец, он снова взглянул на нее, совершенно забыв об их предыдущем разговоре. «В Англии чертовски много сплетен по поводу связи Эдуарда VIII с этой женщиной, Симпсон. Наверное, что-то заставляет его так поступить». «Все это грустно», — серьезно сказала Сара. «Бедняге пришлось через многое пройти. Как она может разрушать его жизнь? Что у них будет за совместная жизнь?» «Возможно, довольно приятная», — улыбнулся он. К большому ее огорчению он выглядел симпатичнее, чем всегда. Она не была теперь уверена, любит она его или ненавидит. Жизнь с ним превратилась в кошмар. Но, возможно, Джейн права. Может быть, все уладится, когда у них появится ребенок. «У меня будет ребенок», — едва прошептала она, и какое-то мгновение ей казалось, что он не расслышал, но потом он встал с таким видом, словно надеялся, что она пошутила, и повернулся к ней. «Ты серьезно?» Она кивнула, не в силах вымолвить больше ни слова. На глазах ее выступили слезы. Но, сказав ему об этом, она почувствовала облегчение. Сама она знала с Рождества, но у нее не хватало мужества сообщить Фредди. Ей хотелось, чтобы он заботился о ней. Хотелось тихого семейного счастья, а с их медового месяца на мысе Кот 7 месяцев назад такого не случалось. «Да, я серьезно». Когда он взглянул на нее, об этом сказали и ее глаза. «Тебе не кажется, что слишком рано? Я думал, что мы будем осторожны». У него был недовольный вид, и она почувствовала, как рыдания подступили к горлу. «Я тоже так думала», — ответила она, и ее глаза наполнились слезами, когда она подняла их. Он сделал к ней шаг, взъерошил ее волосы, словно маленькой сестренке. «Беспокойся об этом. Все будет в порядке. Когда это произойдет?» «В августе». Она попыталась не расплакаться, но ей трудно было сдержаться. По крайней мере, он не был взбешен, только раздосадован. Она даже не была взволнована, когда узнала, что беременна. Они еще не были готовы к этому. Прошло так мало времени, было так мало тепла, общения. «У Питера и Джейн тоже будет ребенок». «Им повезло», — саркастически заметил он, раздумывая, что ему теперь с ней делать. Супружество оказалось более тяжелой ношей, чем он ожидал. Она все время сидела дома, стараясь завлечь его в ловушку. И выглядела даже более удрученной, когда он взглянул на будущую маму. «А нам не повезло, не так ли?» Она не смогла сдержать 2 слезинки, которые потекли по ее щекам, когда она задала ему вопрос. Время неподходящее, но я думаю, что ты не всегда будешь так считать. Не правда ли? Она покачала головой, и он вышел из комнаты и больше не заговаривал с ней об этом до ухода из дома. Он обедал с друзьями и не сказал, когда вернется. Фредди никогда не говорил. Она плакала до вечера, пока не уснула, а он вернулся домой только к 8 утра и был так пьян, что не смог лечь на кушетку в гостиной по пути в их спальню, чего с ним никогда не случалось прежде. Весь следующий месяц было просто больно смотреть, насколько он потрясен ее известием. Его пугала мысль о женитьбе, но перспектива стать отцом наполнила его настоящим ужасом. Питер попытался однажды вечером, когда она обедала с ним вдвоем, объяснить ей это. К тому времени ее несчастная жизнь с Фредди уже не была секретом. Больше никто не должен был знать, но от сестры и ее мужа она ничего не утаила. Некоторых людей просто ужасает такая ответственность. Это значит, что сами они еще недостаточно взрослые. Должен признаться, что и меня первый раз это напугало. Питер с любовью посмотрел на Джейн, а затем перевел взгляд на ее сестру. И Фредди, как известно, не слишком стремится заняться чем-то определенным. Но, может быть, увидя ребенка, он поймет, что страшной угрозы, которой он боялся, не существует. Что дети довольно безобидны, когда они маленькие. Но до появления ребенка будет тяжело. Он больше сочувствовал ей, чем позволил себе показать. Он часто говорил жене, что Фредди — настоящий негодяй. Но Питер не хотел огорчать Сару. Он предпочитал ободрить ее перед родами. Но настроение Сары не улучшалось, а поведение пьянства Фредди становилось труднее переносить. И потребовалась вся изобретательность Джейн, чтобы вытащить Сару из дома. Наконец ей удалось вывести ее в магазин. Они отправились на 5-ю авеню, как вдруг Сара побледнела, споткнулась и ухватилась за свою сестру. «Что с тобой?» Джейн перепугалась, взглянув на сестру. «Я... все прекрасно. Я не знаю, что случилось. Она почувствовала ужасную боль, но это продолжалось всего мгновенье. Давай присядем». Джейн быстро сделала кому-то знак и попросила принести стул и стакан воды. В этот момент Сара снова вцепилась в нее. На лбу у нее выступили капли пота, и лицо стало землистого цвета. «Извини, Джейн, мне совсем плохо». И, сказав это, она потеряла сознание. Скорая помощь приехала сразу после вызова. Сару положили на носилки. К тому времени она пришла в себя. Перепуганная Джейн бежала рядом с ней, и вид у нее был ужасный. Ей позволили поехать в больницу вместе с Сарой в машине скорой помощи. Джейн попросила в магазине позвонить Питеру на работу и домой матери, и оба приехали в больницу следом за ними. Мать долго оставалась с Сарой, а когда вышла из палаты, ее глаза были полны слез. Она посмотрела на свою старшую дочь. «С ней все в порядке?» — с тревогой спросила Джейн. Мать спокойно кивнула и села. Она была хорошей матерью им обеим. Спокойная, скромная женщина с хорошим вкусом и здравым смыслом. И то, что она дала дочерям, хорошо послужило им обеим, хотя разумные уроки не очень-то могли помочь Саре в отношениях с Фредди.